Вот и славно. Надо будет отправить караван скорпионов в Новый Кронштадт. Генерал Мотострелков только мрачно покачал головой, сетуя про себя на то, когда только танкеры уже построят. Гонять каждый раз баркасы ради нефти было бы расточительством. Вот не очень повезло в этом отношении СССР. Великая степь, мало у них разведанных запасов нефти, требуется ставить нефтяные вышки в 50 километрах в море. И пофиг, что море не глубокое, а вышка то нужна нормальная. Хотя отдельные ученые и предсказывали, что подобное мероприятие может закончиться тем, что вокруг такой вышки нарастет каменный барьер. Ладно, поехали, проверим, как там идет дело с постройкой завода бронетехники. Громов забрался в БТР, и его шофер выжал педаль газа, направляя машину на другой конец города, где советские инженеры развернули стройку завода. Если бы кто-нибудь рассказал обитателям Нордскала про магната-вра-разбойника, то его бы сочли в лучшем случае стукнутым на голову. А между тем один из магнатавров овладел этим ремеслом и теперь, заняв удобную позицию и прикидываясь валуном, поросшим ягелем, наблюдал за происходящим в Борейской тундре. То, что он увидел, ему не понравилось. Странные создания, не похожие ни на кого, хотя у Грамтора-громовержца и была однажды в плену парочка созданий, что сильно напоминает этих, которые теперь помогают Тускарам. Малыш Клотик не мог назвать себя принадлежащим к группе этого старого шамана, скорее был ценным путешественником. Его во всех поселках магнатавров знали. Во-первых, он был в настоящий момент единственным магнатавром-разбойником, и жертвы малыша Клагита до последнего момента не понимали, что он затаился рядом с ними, пока не становилось слишком поздно. Во-вторых, малыш Клагит научился ловить китов, наблюдая за тем, как это делают тускары. И потому, несмотря на свои мелкие размеры, любой магнатавр готов был сотрудничать с малышом Клагитом, чтобы не остаться голодным в суровые зимние метели. Ну, с бабами малышу Клагиту вообще везло, потому что он помимо всех своих талантов разбойника и рыбака еще и умел делать красивые ожерелья из камушков. Так что, наверное, малыш Клагит обскакал многих крупных, но тупых мужиков по части спаривания с бабами. Кажется, в эти края пришли перемены. А перемены малыш Клагит не очень любил, потому что они в первую очередь несли для него проблемы. А значит, придется много думать. Однако магнатавр, в отличие от подавляющего большинства своих сородичей, обладал еще и терпеливостью, иначе бы никогда не стал разбойником. Ничего, он сообщит о странных чужаках всем магнатаврам. Быть может, кто-нибудь из его сородичей захочет нового мяса попробовать или понадобятся неожиданные жертвоприношения. Малыш Клагит начал раздумывать о том, что станет очень тяжело жить. Возможно, ему стоит наведаться в ту волшебную пещеру, где с ним разговаривают добрые духи. Это они научили его всему, что он знает теперь. Быть может, добрые духи помогут ему и в этот раз. Очень может быть, что стоит так и сделать. Интерлюдия. Как закалялся Арканит. Аргриммар. Морн Дикий, хоть и разделял многие прогрессивные взгляды Сови, но своих сородичей любил не меньше, потому и занялся созданием соответствующих амулетов пехоты для защиты от попаданий танковых орудий. В первых же столкновениях с Сови выяснилось, что даже арканитовые доспехи с амулетами против стрел не дают нужного эффекта при попадании снаряда из танковой пушки. И кому как не Морну возглавить это направление исследований. Ведь именно он имеет наибольший опыт противостояния техническим приблудам дворфов и гномов. Этот опыт достаточен для того, чтобы произвести нужные расчеты и осознать несколько важных вещей, без понимания которых не получится добиться успеха. А успех, по мнению Тралла, был для Орды жизненно необходим. И Морн понимал верховного вождя как никто другой. Итак, приступим к 15-й попытке получить нужный результат. Морн в очередной раз сообщил гоблинам, которые возятся с единственной трофейной танковой пушкой от советской боевой машины «Молот», что он готов провести очередное испытание. Должны же они там сделать все необходимое. Пока же шаман решил пройтись на свежем воздухе, в последний раз прогоняя потоки в новом амулете. Мысли Морна были далеки от окружающей действительности и полностью сосредоточены на рунических вычислениях. Морн Дикий потратил уже несколько недель, но никак не мог понять, что же не так с его амулетами. Сови бы в таком случае сказали бы, что техническая задача по миниатюризации рабочего заклинания для создания противоснарядной и противобомбовой защиты застопорилась. Вот Траллу и Дректару хорошо, там просто вложил сил побольше, духов призвал помощней, Да пока млал подольше и почти неделю защита держится, пока вторая смена шаманов камлает на следующую неделю защиту. Долго и муторно, но идеально для обороны, а вот в атаку, тем более в лобовую с такими наработками не пойдешь. А гонять каждый раз в атаку двух, а лучше трех для гарантии ловцов духов, так никаких троллей не хватит, даже если Гурубаши и Амани будут совместно работать только на удержании позиций. Тем более у Сави есть свои тролли на службе. Шаманы орков были поражены, узнав, что противостоят им такие же тролли, агры и гоблины, которых умудрились собрать вокруг себя не орки, а Сави. Это какие-то неправильные люди, и воюют они неправильно. И даже выпивка у них какая-то неправильная. Старик Учуруй, который и произнес эти слова на совете шаманов, был абсолютно прав. Сави ломали привычные представления о людях на раз, а на второй оставляли тебя с ощущением, что ты им и в подметке не годишься. А ведь пожелая они, и от Орды может остаться лишь воспоминание. Морн узнал из рассказов Риксара больше, чем другие. Опыт сражения с дворфами и гномами сказывался. А насчет выпивки получилась интересная история, когда ордынцам удалось угнать у Сави цистерну с водкой. Зачем им водку в цистерне было возить непонятно, но ушлые гоблины и орки смогли пригнать в Аргриммар одну такую. В итоге только агры смогли пить советское пойло без вреда для себя. Некоторые вожди даже предположили, что цистерну с водкой Сави им дали утащить специально, чтобы дурные молодые орки на радостях упились в усмерть. Еще на последнем совете вождей многие вожди жаловались Траллу на то, что гоблины в последнее время взрывают все подряд слишком часто, а иногда взрываются и сами, причем там, где гоблинов теоретически и быть не должно. Некоторые вообще жаловались, что гоблины тянут на себя ресурсы и вообще что под руку приглянется ради своих изобретений. Один огр-жрец жаловался, что гоблины у него выкрали полный казан мяса, вынесенного непосредственно в карманах их рабочих роб. Саргон Болт эти обвинения отвергал и говорил, что идет рабочий процесс и вообще не мешайте оружие победы ковать, а с издержками в конце года на большом итоговом совете разберутся. Это если будет кому его собирать. Да ты плохо кинул, смотри, как надо кидать. Голос малышни, что стояла около пруда и метала камешки, вывел Марна из задумчивости. И тут случилось то самое озарение, которое было так необходимо шаману. Наблюдая за тем, как камешек после умелого броска арчонка ударяется по поверхности пруда и скачет дальше, взрослый орк понял, что ему следует сделать с амулетом. Ведь как он мог забыть о том, что важна не только сила удара, но и угол, под которым он нанесен. С бомбами особо не поспоришь, ибо они падают с самолета в Сави под собственным весом, а ведь любой бугай может повернуть щит так, чтобы удар по нему пришелся вскользь. От пуль такой амулет спасет, а снаряды можно и на щит под углом принять. Это же так просто. Как я только раньше не додумался до такого простого решения. Хлопающий себя по лбу среди бела дня на ровном месте шаман, зрелище редкое, как и шаман, бегущий не по полю боя, а в неизвестном направлении по своим личным делам. Глаза горят, на морде лица воодушевление и радость, как у мелкого орчонка, маска и волчий шлем съехали на затылок, бородища от бега растрепалась в разные стороны. Одним словом, это было офигение у всех окружающих. Гоблины на испытательном полигоне тоже впечатлились видом шамана, словившего вдохновение. Морн махал руками, говорил с воодушевлением и даже чуть ли не сам орудовал инструментами, чем поверг гоблинов в еще большее замешательство. Зачем было крепить щит так, чтобы снаряд в него бил под углом, апельсины не поняли, потому гоблин-механик аккуратно велел отправить по-тихому гонца к Траллу, сообщить, что похоже у Марнадикова от напряженной работы совсем ум за разум начал заходить. А шаману никто не мешал заниматься тем, чтобы извращаться с мишенью, так что пока гонец от механика гоблинов бежал во дворец, Морн и этот самый механик начали очередные испытания. Какого же было удивление и шок гоблина, когда танковая пушка выстрелила в арканитовый щит, но не пробила его, как имела обыкновение делать, а дала рикошет, и снаряд ушел в сторону. Не помня себя от радости от первого успеха, механик, его свита и шаман рванули к мишени и еще большим удивлением отметили, что хотя щит и помялся, но свою задачу выполнил. Это надо записать для потомков. Столько жизней этим спасем. Я бы сказал, этим мы добавим шансов. Война с таким противником, как Сави, не будет легкой, даже вооружим мы всех такими щитами. Морн в этой оценке был прав, Но гоблин воодушевился не на шутку и потому пока предпочел восторженно ахать и охать. А между тем шаман воспользовался тем, что прямо на полигоне есть мокрый песок. Принялся палочкой прямо на нем вместо стилуса выводить рунический расчет для создания амулета, на ходу внося поправки и начиная пересчитывать узловые точки магической конструкции. Прискакавший на полигон на своем волке Трал в компании с почетной охраной и несколькими вождями со свитой, чтобы скрутить буйного психа, обнаружил этого самого психа за тонкими расчетами, а гоблина-механика чуть ли не молящимся на мишени в священном экстазе. Вожди удивленно переглянулись и решили, что либо им донесли некорректную информацию, либо тут успело что-то произойти мистическое на грани их понимания здорового разума. И что тут происходит? Трал, как верховный вождь, быстрее всех справился со своим удивлением и принялся выяснять, из-за чего был поднят шум. Тут гоблин-механик отвлекся от камлания над щитами из арканита, которые служат мишенями, и обратил всю свою радость потоком на вождя, засыпав молодого орка хвалебной речью в адрес Марнадикова, который умудрился совершить прорыв. Из сбивчивого рассказа вождям стало понятно только то, что эти двое что-то бабахнули, оно как вжикнуло, и по этому поводу у механика радость великая, а шаман пустился в уточняющие расчеты. А посмотреть можно. Громмаш адский крик явно понял, что это нечто достойно внимания, раз апельсина так замкнула, а Морн Дикий с головой ушел в вычисление. Гром в шаманизме вообще никак не понимал, если не считать его умений махать секирой волшебным образом, а судя по выражению лица Тралла, который стоял за плечом у Морна и пытался разобраться в формулах из кровавых рун, то там тоже все печально с пониманием. И надо сказать, что догадки вождя клана Песни Войны были верны. Трал действительно был отменным боевым шаманом и вообще по части горами трясти как вениками был на первом месте, но вот теоретические вычисления и кровавые руны были не его стезей. А вот Морн был силен именно своими вычислительными навыками и составлял грамотные прогнозы для камлания, чем и брал в этом сложном искусстве. Сви бы определили его как сильного теоретика. Трал в записях Морна понимал только отдельные символы, но они шли в таких сложных связках, что смысл терялся. Благо шаманизм развивает интуицию, которая и подсказала верховному вождю, что надо это все сохранять для потомков с подробными пояснениями. Гаток, живее сюда мне пищи и принадлежности. Сию минуту, вождь. Гаток обернулся очень быстро, так что пока гоблин-механик настраивал пушку и крепил щит для практической демонстрации, а следом и еще несколько под разными углами, Трал быстро переписывал точь-в-точь писанину Марнадикова с песка. Верховный вождь быстро понял, что технологии не должны храниться в одном единственном месте, так что уже сегодня писанина шамана будет размножена в несколько десятков свитков и разослана по факториям гоблинов. Все сразу фактории не взорвут, как ни крути, хотя от Сви можно всякого ожидать. Ой, вождь, и вы здесь. Морн, спустившийся с небес на землю, обнаружил рядом с собой Тралла и принялся ему разъяснять непонятные моменты. Тралл заботу шамана оценил, пускай и голова у него пухла от этих объяснений. Он при всем своем умении думать стратегически и на перспективу, более предпочитал делами доказывать, чем в мысленные прикидки пускаться. Ну да, обширная практика компенсировала ему недостаток теории. Трал действовал по принципу много не мало, главное подавать по чуть-чуть. Особенно, чтобы не повторять подвиги Риксера, который в шаманизме плавал, если дело не касалось приручения и одомашнивания. Ну что, братишка, что-нибудь понял из той заумной речи, что Морн толкнул? Возвращаясь в зал вождей, Трал изобразил Грому непереводимый жест рукой, типа понял он не так много, как хотелось бы. Ты-то сам что-то кроме предлогов разобрал в его речи. Чего? Да Морн только рот открыл, и у меня уже мозги упарились так, как будто я арчонок малолетний, а он умудренный сединами старец, и не скажешь, что мы с ним в одной паре. Да как бы я его не старше на пару месяцев. Ой, да и кабан с ним, если с его помощью мои парни настучат Сви по морде, то я его первый на руках буду подбрасывать в воздух. Вот и не скажешь по этой речи, что Громмаш такой матерый волчара. Да и не хотелось ничего говорить Траллу. Ему совсем не до того было. Бумажная и организационная работа так утомляла его, что свою очередь камлания для создания купола над Аргриммором он воспринимал как отдых. И конца и края не было видно этому, а заменить его было некому. Не видел Тралл среди орков или других народов того, кто может заменить его. Верховный вождь ни с кем такими мыслями не делился, и даже не допускал думать об этом, если рядом был кто-либо, но червячок сомнений начинал грызть его все настойчивее. Где ему отыскать такого орка или иного ордынца, который будет думать головой, а не своей боевой секирой? Думать стратегически, а не только тактически на благо всей орды. Мне еще проследить за созданием магической копии расчетов и переписать все это на чистовой вариант, чтобы отправить в другие города. Так что увидимся на совещании вечером, брат. Удачи тогда тебе, братишка. И Трал с Громом разошлись в разные стороны. Очень скоро сови познают на себе все преимущества магии для создания защиты от их танковых пушек. В ближайшем же столкновении десяток бугаев, что добежит до танковой роты сови, устроит им игру на барабанах. Пускай топор или боевой молот не смогут пробить броню, но вот звуковой эффект от таких ударов был куда как чувствительный. Еле вернувшиеся на свою базу советские танкисты, выбравшиеся на разведку боем, были оглушены настолько, что заработали сотрясение мозга, а из лопнувших ушей у них лилась кровь. Когда об этом было доложено коменданту Карпову в Новый Кронштадт, то он немедленно отдал распоряжение не выпускать танковые взводы на разведку в одиночку. Во всяком случае без прикрытия со стороны противопехотных соединений, типа персональных костюмов Тесла, чистильщик или костер. Теперь понятно, почему местные так полагаются на религию. С магией любое сражение превращается в русскую рулетку. Иннокентий Скворцов пессимизма своего начальника не разделял, потому попробовал ему напомнить, что советская наука и эту непонятную магию впишет куда надо и поставит на службу родине. А я не страдаю угнетением сознания. Просто называю вещи своими именами. Андрей Карпов не был склонен страдать меланхолией, и по натуре был очень деятельным человеком. Это реализм, Кеша. В условиях, когда неграмотность превалирует, то ты в любую ахинею поверишь, если она тебе даст хотя бы мизерную уверенность в своих силах перед боем. И попробуй скажи, что я не прав. Скворцов не горел желанием что-то доказывать, тем более, что начальник и сам все прекрасно объяснил. Тут главным было то, что среди призывников могут начаться брожения. СССР при всей своей технологической мощи выходил из столкновений с Ордой в ничью, а это весьма подрывает боевой дух солдат. Нам бы самим не помешает провести работу среди наших. Одно дело от аликов или епошек терпеть поражение, у тех персональный уровень снаряжения даже повыше будет. А тут с местными дикарями, которые с бубном у костра пляшут, совладать не можем. Андрей Карпов это и без помощи своего интенданта знал. Эх, сюда бы ему десяток иранских псиоников и столько же сикхских комиссаров, они бы быстро навели порядок в войсках. Даже, может быть, и с ордынцами помогли бы справиться. Местные части в СССР были всегда тем еще сюрпризом для капиталистов. Комендант прекрасно помнил, как монгольские пулеметчики при поддержке монгольских легких танков «Отвертка» помогли разобрать на запчасти подкрепление империи восходящего солнца, что хотело нанести фланговый удар по советским войскам, наступающим на Владивосток со стороны Маньчжурии. Впрочем, с монгольскими пулеметчиками и легкими танками у генерала Тенгриева проблем нет, ибо монгольская ССР была относительно рядом с Волгоградом, так что здесь на Азерате у них есть чем удивить Орду в случае, если она сумеет еще раз прорвать периметр и внедриться в глубину советской территории. Да и в Мулгаре монгольские части показали себя очень результативно. Да, если орки решили закалять Арканит, то нам тоже не следует сидеть сложа руки. Товарищ Скворцов, зайдите ко мне через пару часов, я напишу заключение для наших ученых. Нам тоже потребуется кое-что доработать в производстве танковых платформ «Молот». Есть. Помощник коменданта вышел прочь из кабинета, оставляя Карпова наедине с его невеселыми мыслями. Перекресток. Самура Ураган сидел в зале вождей и пытался придумать хоть что-нибудь полезное для своих мастеров клинка. В том сражении у заставы Таурахи полегло достаточно с обеих сторон. Им даже пришлось заключать временное перемирие, чтобы вынести с поля боя погибших, а раненых было очень мало. С таким невероятным ожесточением ордынцы не схватывались даже с альянсом. СССР и Орда буквально поднимали друг друга на копья в том бою. Некоторых погибших придется сжигать в кесете из-под курева, так мало от них осталось. Самура помнил жажду боя, которая сопровождала Орду с момента ее зарождения, но это и близко не было похоже на ту ярость, с какой на них обрушились сови. Я не помню ни одного сражения, где мне пришлось бы так отчаянно сражаться с людьми. Самура сидел в позе для медитации и беседовал с Варчолом, развалившимся у стены и потягивающим пиво. И пока одна голова пила пиво, вторая была совершенно свободна для беседы. Я тоже. И тем более неприятно получать выстрелом из их огромного танка в брюхо. Это тоже. С паровыми танками коротышек еще как-то можно было совладать. Если бы не служители предков Тауринов, Сви бы прошли через наши порядки, как нож сквозь масло. Тут дверь отворилась и на пороге помещения показался вождь гоблинов Нелокжадный. Что здесь могло понадобиться этому проныре, было ясно по свиткам с чертежами, что он сжимал в руках. Ваше счастье, что у вас есть мы. Мои ребята разработали кое-что для вас. Вот смотрите. Орк и Огр подались к столу, куда по приставленному стулу забрался гоблин и разложил свои чертежи. Перед Самура и Варчолом предстали изображения, напоминающие жутких механических крабов Сви. Вот это наша разработка, полученная в результате исследования трофеев. Трофеев было немного, так что повторить механизмы Сви было непросто, да еще на ходу пришлось свое придумать, где мы не могли повторить. И действительно, машина гоблинов, изображенная на чертежах Нилока, напоминала не краба формой корпуса, а скорее жука. Тут же рядом были и другие чертежи, изображающие части этой машины. Если Варчол в них не соображал ничего, то Самура не был настолько необразованным, понимая, что куда крепиться. А вот это что за деталь? Палец орка указал на необычную деталь сбоку пушки. Нилока это внимание Самура к деталям польстило. О, это мы смогли повторить систему заряжания Сви. Правда, механизм пока несовершенный, и моим парням приходится пользоваться защитой, а то пороховые газы жгут через трещины. Нилок пустился в объяснение механизма, стараясь снизить заумность речи на несколько уровней, чтобы даже Огр понял. Короче, вот сюда сперва снаряд кидаем, а вот сюда закладываем порох, потом это все закрываем и бьем вот этой штукой. Конечно, большие танки не пробьем, но легкие молоты сможем одолеть. А с прыжками как? У Сви их мехокрабы прыгают. Нилок развернул еще одни чертежи. На них были изображены доспехи, но какие-то странные. Особенно необычным было строение ног этих доспехов. С прыжками мы пока не смогли повторить, да и вряд ли в ближайшее время сможем что-то сделать с этим, а вот для пехоты мы смогли разработать вариант. У Сви там какая-то техническая магия сложная стоит, а мы воспользовались рычагами и пружинами. Накрутить пружин из местной руды нет больших проблем. А вот эти детали для чего? Это и есть прыжковая система. Тех, кого снарядим в это, не будут основной пехотой, скорее разведчиками. Надо будет их много тренировать. Это будет рейдерская пехота. Наши пробовали систему под себя, тренироваться нужно. Самура задумчиво потер свою бороду. Это действительно потребует времени на тренировку. Мои парни сходу не смогут этим пользоваться. Если только троллей в это не нарядим, им проще будет. Подготовь для меня этот доспех, опробую, как в нем двигаться. Гоблин кивнул на это и удалился из зала вождей, сказав напоследок, что ему необходимо все подготовить. Кабистан. Гоблины в сухом доке работали над улучшением своих субмарин «Черепаха». Столкнувшись в открытом море с советскими подлодками класса «Акула», гоблины вынуждены были признать, что существующие аппараты не обеспечивают должного урона врагу. Путей решения было несколько, но все они сводились к тому, что надо усиливать, как саму конструкцию в целом, так и снаряды к субмарине. И если усиление конструкции потребует переделки всей субмарины, по сути это будет создание новой подлодки, то вот мощность торпед можно и повысить. Собственно, этим ордынцы и занимались. Началось все с того, что решили сделать торпедные аппараты и над джаггернауты агров. Арги при своей силе умели строить очень большие и прочные корабли, хотя скорость постройки была очень низкой, но джаггернаут являлся очень грозной силой. Во время Второй войны на дно Бородинского залива отправились десятки таких кораблей, как и линкоров Альянса. Морские баталии в Азероте достигали невиданных масштабов. В недавнем единственном столкновении флотов СССР и орды джаггернауты сошлись в бою с дредноутами «Правда». Ордынцы потеряли 3 джаггернаута, Сви понесли потери в 2 дредноута. Отвалив в стороны, флотилии сторон разошлись, попробовав друг друга на ощупь за влажное вымя. И вот теперь шли испытания нового вооружения джаггернаутов. Это позволит увеличить их дальнобойность. Торпеды гоблинов после обработки их кровавыми рунами шаманов могут плыть на весьма значительное расстояние. Тем более, что гоблины уже думают над созданием специальных самолетов с торпедами, что позволит атаковать корабли Совис воздуха. Пока в здании у причала с гоблинскими вертолетами-бомбардировщиками, собранными с миру по нитке по образцу советских штурмовых и десантных вертолетов «Каратель», шла работа над самолетом-амфибией, в бухте Кабистана проводились испытания. Могучий остов Джаггернаута отвалил от причала для глубокосидящих кораблей и вышел на середину залива. А пока он выходил на позицию к скалам у восточного берега, подвели деревянные макеты, укрытые броней. Буксиры гоблинов едва успели покинуть зону поражения и дали сигнал к началу испытания. 8 торпед, пуская дорожки от бурунчиков, поплыли по направлению к мишеням и взорвались, взметнув в воздух столбы воды, кусков металла и щепок. Высокая комиссия, следящая за испытаниями со смотровой площадки маяка у того же восточного мыса бухты, была необычайно довольна результатами. Правда, в этот момент раздался взрыв на противоположном западном мысе бухты. Жители Кабистана, едва только прозвучал взрыв, ломанулись на помощь. Караул из бугаев оцепил экспериментальную лабораторию гоблинов, где случился взрыв. Взорвалось так мощно, что часть лаборатории теперь была раскидана по всему кварталу в виде отдельных кирпичей, кусков досок и металлических обломков. В толпе зевак то и дело вспыхивали разговоры. Что произошло? Говорят, гоблинская лаборатория взорвалась. Это та самая, что занималась новой начинкой торпед и ракет. Да, Тинкул Штуцер опять переборщил с алхимической смесью. Какой это уже взрыв на этой неделе? Да вроде только четвертый, а ведь еще только начало недели. К слову сказать, того самого гоблинского механика Тинкула Штуцера знахари обнаружили застрявшим в стене ближайшего барака. На свое счастье, Апельсин был в броне кибергоблина, так что пережил взрыв, чего нельзя было сказать о его механических помощниках. Только трое мехагоблов из 20 пережило взрыв. «Где мой брат?» Растолкав толпу, к вытащенному из стены механику, над которым хлопотали вуду знахари троллей, пробился его брат Дизи ржавая реторта. «Ты никак жив, идиота кусок. Я же тебе говорил, что та смесь очень взрывоопасная. Это была случайность. У меня мостки рухнули и стерли часть кровавых рун. Благо Вардук уже ушел, а то за потерю шамана с меня бы шкуру спустили бы. Да твою бы дурную голову сразу бы на кол одели, если бы Вардука прибило взрывом. Какой же ты идиот тупорылый!» Механик был в состоянии контузии, так что говорил немного не впопад, но в целом был живой. Его брат-алхимик костерил его на все лады, рассматривая, что вообще уцелело от их рабочего места. И тут к ним вышел лейтенант вождя. «А я испущу с вас обоих шкуры, чтобы на будущее знали, как страдать ерундой. Тинкул, Дизи, вы совсем тут с дерева рухнули. Что за бардак? Вождь же говорил, чтобы вы свои штуки на полигоне испытывали». Алхимик стал усиленно заминать дело, взывая к тому, что это была жуткая случайность. Впрочем, и лейтенант вождя не стал давить, видя, что никто не пострадал, а сотрясаться в голове у апельсинов совершенно нечему. Таковое мнение у орка было вообще ко всему техническому, ибо Балзур предпочитал добрую секиру и круглый щит, а не все эти гоблинские приблуды. «На этот раз я вам поверю, но лабораторию все равно теперь ближе к полигону перенесем. Ни на кой драконий хер мне тут ваши бум, бах и тарарах не нужны». Балзур ушел отдавать распоряжения и докладывать вождю о том, что произошло, а Дизи и Тинкул остались разбирать завалы и готовиться к новострою. Месяца не прошло, как они лабораторию отстроили, а теперь придется переезжать поближе к полигону. Еще и Вардук будет недоволен. Правда, после того, как знахари закончили свою работу, Тинкул ринулся проверять, где там сейф с чертежами и записями по новой ракете. Тот факт, что там половина здания представляет собой кучу завалов, ничего не значит, придется все отыскать, чтобы было что предъявить вождю, когда вызовут ответ держать. А то, что их обоих вызовут, братья-гоблины не сомневались ни секунды. Благо в их лаборатории работа шла только над ракетами, иначе вызвали бы их прямо сейчас. Верховный вождь Тралл все же хорошо придумал с тем, чтобы записи велись в нескольких свитках сразу и хранились в нескольких местах. «Давай, болван, ищи эти чертежи, а я пойду к Финтусу и попробую у него под расписку в долг оборудование попросить. Скажи ему, что заказ не пострадал. Я драндулет на полигон надкатил, так что пусть туда подходит забирать его». Брат-алхимик хмыкнул на это неразборчиво и направился к торговцу, предвидя жесткий торг за новое оборудование. «Выжига Финн с них 3 шкуры спустит за полный набор алхимика. Это брату хорошо, Он как любой механик из говна и палок что хочешь соберет себе. Audi ZZ в его лаборатории половину посуды и агрегатов побилось из-за взрыва. И вообще с каких пор мостки в лаборатории стали ненадежными. Брат же их вроде 3 недели назад проверял. Или как всегда быстро и дешево халтурил. Надо проверить запас настойки в его заначке. Круги на воде. Военная сводка от ха-ха. Ха-ха. Ха-ха-ха-ха по единому времени. Доклад 31-го патрульного подразделения. Начальнику штаба ТОВ, Карпову. Сторожевые пограничные пункты 127 по 131 докладывают о продвижении вдоль границы с Мулгаром сводного отряда пехоты и техники Орды. По общим данным был замечен взвод вражеских пехотинцев при поддержке нескольких магов, взвод мотоциклов и взвод шагоходов противника, выполняющих разведку в пределах фронтовой полосы. Командующий силами оперативного реагирования за Мулгорским фронтом капитан гвардии ТОВ, РАК. Резолюция военного коменданта СССР Великая Степь ТОВ, Карпова. Приказываю задействовать достаточное количество сил для противодействия. Предписываю выяснить и сорвать планы врагов советского народа. По возможности необходимо взять пленных. Приказ командования не заставил себя долго ждать. Так что капитан гвардии Игнатий РАК срочно выдвинул 31 патрульное подразделение в составе одной мотострелковой роты при поддержке танкового взвода «Молотов». Для предстоящего боя этого было более чем достаточно. Танки были приданы к мотострелкам, потому что силами Орды двигался Огр, которого внешние наблюдатели описывали как громилу, но капитан решил перестраховаться, ибо опасался, что под маскировкой мог скрываться двухголовый маг Орды. А что такое агрымаги, советские офицеры себе вполне представляли, так как клан Песчаного Молота предоставлял своих магов для нужд Красной Армии. К сожалению, из-за специфики местности предполагаемого маршрута врага авиационная и артиллерийская поддержка не предполагалась, да и протяженность границ не позволяла на каждом участке сконцентрировать достаточные мобильные силы, поэтому существовали такие советские группы перехвата, задача которых заключалась в ограничении маневров ордынцев благодаря своевременной разведке, чтобы не допустить прорыва и дальнейшего развития инициативы. У диверсантов же задача банальная – за счет мобильности прощупать совинослабые места, заставив тратить силы и ресурсы на защиту ненужных направлений. Но вот сегодня был не их день, а может все-таки плохая идея создавать диверсантов из таких незаметных и тихих ребят. Одни только драндулеты создают шум, сопоставимый с ревом раненого под хвост в причинное место дракона. Столкновение двух отрядов произошло у хребта Малых гор вблизи участка не особо густого горного леса. Так как красные имели преимущество по времени, то они имитировали временный пост с небольшими окопами и кучей скрытых позиций, чтобы ордынцы подумали, что застали совиса со спущенными штанами. Один взвод пехотинцев имитировал привал, делал вид, что копает окопы отсюда и до обеда, в то время как два других заняли позицию полукругом, чтобы подавить врага шквальным огнем. Один танк оставили рядом со взводом, а из двух оставшихся активно пытались изобразить кустики. Серп мотострелковой роты, пользуясь тем, что деревья здесь очень крупные и прочные, в несколько прыжков скрылся в кронах. Его задача вести разведку и в крайнем случае оказать непосредственную огневую поддержку своим товарищам. Одну из БТР оставили на временном посту, а другую загнали выше по склону и спрятали в скалах. Жнец, который был частью роты, скрылся в ложбине в стороне от основной тропы, сторожа фланг. План Сави был идеальным, если бы не острое чутье ездового ящера-заклинателя, почуявшего неладное и известившего своего хозяина, то получился бы не бой, а идеальное пособие для учебника. Однако, история не терпит сослагательного наклонения, поэтому варлоки сходу обрушили магию огненных стрел на лагерь, а заклинатель начал топить магией вязких грунтов танк, лишая его возможности передвигаться. Остальные же ордынцы, увидев слабость врага, побежали и поехали, сломя голову по самому короткому пути, напрямик. Драндулеты дали несколько выстрелов дымовыми зарядами и ежовыми бомбами, после чего стали кружить вокруг места схватки. Гоблинские же шагоходы пока что держались позади, стреляя по танку «Молот», увязшему в земле. Однако советская машина прицельным огнем пробила одну из гоблинских бронзовок, и та начала заваливаться с дороги вниз по склону. Потеряв из-за ежовых бомб 2 убитыми и 3 раненых с ожогами разной степени и ранами от шипов, призывники сразу попрыгали в окопы и принялись палить в ответ по подбегающим бугаям противника. Экипаж танка «Молот» открыл огонь, поняв, что машина банально увязла во внезапно образовавшемся метровом слое глиняной грязи. Остальным же военным в засаде оставалось, скрипя зубами, смотреть на смерть своих товарищей, чтобы не дать пропасть их жертвам напрасно и истребить этих ордынских уродов. Пускай ордынцы и почуяли засаду, но на этот случай у советского отряда было запасное решение. Так что два танка «Молот» сейчас мчались по нижней тропе, чтобы заехать врагам в тыл, а «Жнец», что охранял тропу, лихо побежал напрямик по склону, вырываясь к драндулетам гоблинов прямо во фланг. Сразу же «Жнец» своей массой растоптал один из мотоциклов врага, а второй поразил выстрелом из пушки. Однако в этот момент земля под ним была выбита взрывом рунной мины, что кинул под советский шагоход «Огрмак», замаскировавшийся под громилу. Жнец печально упал на бок и начал предпринимать попытку встать, но подскочивший «Огр» своей дубиной решил превратить советскую машину в огромный барабан. В этот момент бугаи уже подбегали к окопам, нагло игнорируя обстрел из танка «Молот». Орки, наученные кровью, всегда держали разбитый строй для понижения эффективности огня из оружия «Сови». Да и те из них, кто мог похвастаться арканитовой броней, научились с помощью амулетов рикошетить снаряды танков своими щитами. Осколочным. Я им покажу, как в теннис с танком играть. Очередной выстрел осколочным фугасом промял щит одного из бугаев и сдетонировал дождем из железа. Может быть, и погиб бы всего один орк и нескольких ранило осколками, но к стандартным осколкам, гонимыми взрывной волной, присоединились крупные осколки самого щита. Вот фрагмент толстой зачарованной деревянной внутренней облицовки щита со свистом пробил шею рядом бегущему орку. Остальные осколки смогли только ранить еще нескольких бугаев. Но недолго оркам осталось скучать, прицельный огонь из автоматов тоже стал собирать свою кровавую жатву. Да и взрывы гранат выбивали то одного, то другого бронированного зеленокожего здоровяка. Вот первые из уцелевших бугаев ворвались на советскую позицию, замахиваясь топорами. Локтар-агар. Вот только встретили их совини автоматами со штык-ножами и не саперными лопатками, а плазменными клинками империи, что недавно смогли повторить ученые в военных лабораториях. Орки к такому горячему приему оказались явно не готовы, потому что сови еще угостили их коктейлями Молотова, после чего в ход вступили лезвия сияющих клинков. Почти половина орков, добежавших до позиции, тут же получила серьезные ранения или была убита. Арканитовая броня не спасала от плазменного клинка в сочленении доспеха, хотя сами пластины брони удар плазмы держали хорошо. За родину. Началась самая настоящая свалка, где сови и ордынцы яростно вцепились друг другу в глотки. Огрмак отвлекся на колобка, что выпустили из своей машины танкисты. Драндулеты поливали своими ракетами не в попад, стараясь просто подавить противника, надеясь на авось. Бронзовки же пытались подавить технику сови, чтобы воины смогли порвать врага. Маги же переключились на непосредственную поддержку воинов и призыв костяных воинов из тел погибших. В этот момент в тыл ордынцам ударили два танка «Молот», и со своей стороны серп начал активно поливать очередями магов, отвлекаясь от вражеских мотоциклов. Может, спереди бугаи были хорошо защищены, что позволяло пережить неплотный огонь сови, но вот покрыться полностью в толстую броню, не потеряв полностью подвижность, они не могли, став легкой мишенью для жнеца, что смог подняться на ноги и начал по одному выцеливать из своей легкой пушки пехоту, чтобы уж наверняка выбить дух из закованных в арканиторков. Огрмак смог наконец-то оторвать от себя железную блоху и, взревев раненым изюбрим, попытался броситься в самое крупное скопление советских сил, тем самым попытавшись привлечь максимум внимания и вражеского огня, дабы разметать и покончить с сови. Попутно гоблины на драндулетах поняли, что в сражении наступил перелом, но в азарте битвы и под действием союзного заклинания жажды крови решили подорвать хотя бы один танк, который не мог двигаться.